Спустя несколько минут рвотных позывов, ее отпустило. Слезы текли ручьем, во рту присутствовал привкус желчи и желудочного сока, напополам с мыслями об отвращении к себе. Тело мелко потряхивало. Стало прохладно. Словно маленького ребенка, агент поднял ее на руки и отнес в угол, где располагался медицинский освежитель. Придерживая, чтобы она не упала, агент умыл ее и вытер махровым полотенцем, после чего накинул на плечи теплый больничный халат. «Кажется, у меня желудок стал пустыннее, чем дюнное море на Татуине», — жалостно произнесла она. «Вы, большая молодец, Ариста», — произнес агент, по-отечески погладив по голове рукой. «Я даже не знаю, как вас благодарить. Уверен, что когда мы закончим, то руководство придумает что-нибудь. Я прослежу, чтобы наша благодарность была весомой. А куколку купит?» Вымученно посмотрела на него девушка, утирая с глаз капельки слез. «Чувство юмора вас не покинуло», — улыбнулся он, что было весьма и весьма несвойственно суровому агенту. «В отличие от моего желудка», — вздохнула девушка. «Вы не говорили, что будет вот так. Мне жаль, что вам приходится испытывать подобные неудобства», — сказал агент, помогая ей опуститься на стол рядом с небольшим столиком, сервированным парой стаканов с водой и таблетками для восполнения утраченного содержимого организма. «Но ваш вестибулярный аппарат и давние травмы головы дают о себе знать. Говорил мне папа, носи каску в штольнях, камень на голову упадет, дурочкой станешь, замуж не возьмут». Ариста залпом осушила первый стакан, предварительно заглотив горсть таблеток. «Молодая была, глупая. Что, часто под обвалы попадали?» — поинтересовался Браво один. «Всего раз», — пояснила девушка, — «когда дядя взорвал шахту вместе со мной и отцом внутри. Но, скажу так, каска не спасла. Да и девчонкой когда была, часто по штрекам бегала. Ударяться и падать с высоты нескольких метров для ребенка совершенно нормально. Иногда так можно даже ценный слой руды найти. Вы смелая и отважная девушка», — агент сжал ее руку в своей. 17 обработок. Некоторые из тех, кто проходили такую процедуру, не соглашались ее повторять после 1-2 раз. «Вы им потом про меня расскажите», — выдавила из себя Ариста улыбку, заглотив вторую горсть таблеток. Новая порция питья отправила медикаменты внутрь опустошенного желудка. «Уверен, что со временем то, что вы сейчас делаете для нас, будет рассказано широкой общественности и ваш образец мужества». «Нет, не надо обо мне рассказывать всем подряд», — запротестовала леди Кабул. «Ваша чокнутая докторша сказала, что для скачивания всей информации нужно всего 1-2 прохода. Расскажите, что я тут 17 раз голову в центрифугу совала, подумают, что вы копались в мозгах какой-то недоразвитой». «Да нормально у вас все с развитием», — раздался женский голос, тоже хорошо знакомый, с чавкающим аккомпанементом. Ариста вздрогнула. «Внутренности внутри приготовились. У вас просто несколько застарелый гематом», — сообщила молодая женщина в докторской униформе, приблизившись к разговаривающим. В ноздри Аристы ударил запах сочного стейка, а глаза заметили толстенный сэндвич, который держала в руках та, кого здесь называли третьей. «Если хотите, я быстренько вас усыплю, вскрою черепную коробку, уберу их», — предложила доктор, с набитым ртом, размахивая лоснящимся от масла и соуса сэндвичем перед лицом пациентки и агента. «Док, я не думаю, что это уместно говорить», — бросив на Аристу настороженный взгляд, произнес Браво один, видя, как леди Кабул содрогнулась от первых позывов. «Я пришла сказать, что еще 3 прохода, и мы закончим. Создадим полную виртуальную модель, благо наши новые специалисты соображают», — говорила она, продолжая дразнить вкусовые и запаховые рецепторы Аристы манящим запахом еды. «Вот сит», — только и успела сказать девушка, когда организм ее предал, и желудок взбунтовался. 2 литра воды и остатки непереваренных медикаментов выплеснулись фонтаном наружу, а мозг предварительно заставил девушку повернуть голову в более привычную для нее сторону реагирования. «Простите», — только и успела вымолвить Ариста, сорвавшись к уже замеченному ведру. «Ничего страшного», — произнес агент Браво один, отлепляя от тела ставшую мокрой форменную рубашку. «Док, можно вас на пару вопросов?» Третья, махнув сэндвичем в сторону Аристы, невозмутимо изрекла: «Если хотите знать мое мнение, то после всего этого она должна выйти за вас замуж». Ариста, даже если и хотела ответить, то не могла. Оказывается, У нее еще был запас желудочного сока. Глава 31. Воскресенье привалило. Щедро Продой одарила. Желаю приятного прочтения. 10 лет, первые месяцы, 26 сутки спустя битвы при Ивине. Или 45 год, первые месяцы, 26 сутки после великой ресинхронизации. 8 месяцев и 11 сутки с момента попадания. Космодром Дравиан, также известный как станция Дравиан, представлял из себя рукотворный астрономический объект, расположенный на задворках сектора Тамарин далеко на юго-востоке галактики. Растянувшись сразу на территории трех квадрантов, N18, A19 и N19, этот регион галактики и соседний с ним сектор СИИП уже давно погрузились в полнейшую анархию. Рассказы о том, что здесь еще остались имперские войска, не более чем слух, который доносится с окраин до центральных миров со скоростью, с которой слово разумного может добраться до уха его собеседника. Сектор Тамарин и соседний с ним сектор Сейк. Здесь больше нет той власти, которая была при Империи. Нет больше боевых кораблей, нет четкого охранения системы Севаркаса, где добывают спайс, нет больше дозоров, систем слежения. Здесь правит только сила, и ничего более. Чтобы выяснить это, Сергиусу потребовалось некоторое время. Регион превратился в рай для пиратов, контрабандистов, грабителей, работорговцев, сбытчиков спайса и различного рода авантюристов, которые готовы за лишние кредитки продать родную сестру на невольничьем рынке, а мать отдать в публичный дом. Мерзкое местечко, где не стоит поворачиваться спиной даже к астродроиду, в противном случае он попытается тебя ограбить, перерезав циркулярной пилой сухожилия, чтобы ты не смог сбежать, пока он своими манипуляторами обшаривает твои карманы. Путешествуя по планетам Тамарина, Сергиус навидался такого на 100 лет жизни вперед, а сейчас он сидел в кафетерии рядом с ангаром, где стоял его корабль, и потягивал плохонький каф, обдумывая детали своего задания. Его миссия, как и у всех агентов класса Браво, полностью автономна и предполагает исключительные полномочия. Никакой связи с командованием, никаких передатчиков, маячков или чего-то похожего. Ничего, что могло бы так или иначе вывести кого-то на стоящих за Браво-11 начальников. Сергиус потягивал каф и раздумывал над ситуацией. Изначальное задание – разыскать местного Маффа и внедриться в его окружение – можно считать проваленным. С этой миссией он опоздал примерно на год. Сразу же после битвы при Эндоре, сектор Тамарин сотрясла волна антиимперских восстаний. Чернь полезла изо всех щелей, попытавшись захватить власть. Мофф Лабакс-Риссун, командовавший здесь, столкнулся с повсеместными вызовами, не только почувствовавший слабость Корусанта преступности, но и со стороны неоперившихся планетарных правительств. Риссун также был вынужден бороться с деморализацией оставшихся имперских сил и дезертирством. Согласно данным из имперских архивов, секторальный флот в Тамарине был очень далек от пресловутых 2500 кораблей. Тамарин – это окраина, раковая опухоль, которую терпели в имперском центре исключительно ради добычи спайса на планете Севаркас-2, которая была колонией по добыче указанного сырья. Тратить время и ресурсы на то, чтобы разобраться с местными гангстерами, империя посчитала чрезмерно глупым решением. Поэтому и силы Рисуна оставались крошечными, направленными исключительно на защиту шахт спайса. Не мудрено, что после Эндора у него остался всего лишь один звездный разрушитель типа имперский, Возмездие, на борт которого он и перенес свое правительство. Организованная преступность превратилась из мелких торговцев оружием и контрабандистов спайсом в мощную военную силу, обеспечивающую экономику по всему сектору. Маффу Риссуну удалось сохранить достаточно власти и влияния, чтобы избежать любого открытого восстания против империи Дендера. За те годы, что прошли с момента битвы при Ивине до битвы при Эндоре, империя оттянула все возможные силы на борьбу с мятежниками, а вот местные проблемы должно было решать правительство сектора. Рисун пытался их решить почти 5 лет с того самого дня, как была взорвана первая звезда смерти. Он удерживал несколько объектов, но объединенные силы пиратов нанесли ему поражение в прошлом году, когда про Маффа все забыли, и ничего, кроме возмездия, у него и вовсе не осталось. Объединенные силы пиратов нанесли удар по имперской исследовательской станции в секторе, разграбили ее и уничтожили. Вскоре после этого был убит и сам Риссун, а его корабль захвачен после тяжелого сражения. Сейчас он находился где-то в секторе и подконтролен пиратам, которые, разумеется, избавившись от руководства правительства сектора, принялись делить власть между собой. Кровь лилась рекой весь год, и мало кому это вообще было интересно за пределами самого сектора. Компании, которые осуществляют здесь свою деятельность, предпочитают откупаться от ракетиров или использовать собственных наемников, чтобы проблем с бизнесом было как можно меньше. Так и Дровянский космопорт теперь являлся убежищем для контрабандистов и прочего отребья, потому что планета находилась на большом расстоянии от любых населенных систем. Из-за типов людей, которые часто посещали космодром Дровиан, космическая станция в конечном итоге наполнилась различными видами бизнеса, включая казино, отели и рестораны. Грабили и убивали здесь редко, служба безопасности хотя бы делала вид, что ей интересно исполнять свои служебные обязанности. А в остальном эта станция была похожа на похмельное утро после вечеринки, прерванной в самом разгаре внезапно налетевшей бурей. Грязная, маркая, отвратная. Но именно здесь действовала компания Наршада Шиппинг, которая через подставных лиц заказала немалое количество звездолетов типа барышник на верфи Хоршенд-Киссель. Зачем? Пока достоверно неизвестно. Именно это Сергиус и должен был выяснить. Цепочку, которую его коллеги нащупали на Наршадаа, следовало осторожно тянуть дальше, пока не станет ясно кто, для каких целей и к какому сроку получит целый флот боевых кораблей. С делами Наршадаа Шиппинг Сергиус уже ознакомился. Когда-то они шли хорошо, а сейчас это не более чем очередная корпорация прикрытия, у которой кроме офиса, за которым и наблюдал Браво-11, попивая свой каф, более ничего не имелось. Даже в управлении, не говоря про собственность. Не правда ли интересный вопрос, откуда у компании, у которой самым дорогим объектом на балансе является неоновая вывеска, есть сотни миллиардов для приобретения кораблей, способных перевести оккупационную армию, да еще и перевооруженных так, чтобы иметь возможность защититься от имперского звездного разрушителя и как следует огрызнуться ему в ответ. Предполагалось, что ответы на эти вопросы мог знать Рисуун, но даже если они и были, то мертвецы не имеют возможности поделиться своими секретами. Оставался другой, более простой, более опасный и более хрестоматийный способ получить необходимую информацию. Да, работа под прикрытием, но не в самой Наршадаа Шиппинг, там работает лишь вербовщик, который не ведет никаких учетов, нет никаких архивов, записей или чего-то подобного. Исключительная анархия, цель которой – нанимать пилотов и боевиков, которые затем отбывают в неизвестном направлении. Слишком знакомая схема, чтобы проигнорировать ее и отнести к самобытному изобретению местных пиратов. Именно так консорциум Занна набирал себе пилотов вскоре после битвы при Явине, когда угроза этой преступной организации стала открытием для Галактической империи. А следовательно, Наршадаа Шиппинг, аффилированное с консорциумом Занна предприятие, набирающее боевиков на задворках галактики, пока остальные секторы заняты решением своих собственных внутренних и внешних проблем. Просто, дешево и сердито. Таких не жаль, их всегда, везде и во все времена используют в качестве расходного материала. Солдаты удачи, только по большому дисконту. И это шанс на то, что ему удастся внедриться. Именно поэтому час назад он сел в свой охотник за головами и принялся охотиться за космическим мусором, расстреливая его из всех стволов звездного истребителя. Затем оторвался, оставив в дураках нескольких стареньких патрульных истребителей мандаларского производства, после чего просто дал круг над посадочными доками космопорта, выбрал тот, что выглядел поприличнее прошлого, и совершил посадку там, после чего обосновался в этом кафетерии. Его действия должны были кое-кого встревожить и заинтересовать, но именно этого Сергиус и добивался своими маневрами, поэтому был доволен получившимся результатом. Уже несколько раз он ловил на себе заинтересованные взгляды нескольких наемников, служба безопасности в виде двух разумных, околачивалась возле входа в помещение, делая вид, будто занимается своими делами. Вот только наметанный взгляд отметил, что бластеры их находятся отнюдь не в походном, а самом что ни на есть предбоевом положении. Нужно просто вытащить из расстегнутой кобуры и нажать на спуск, предварительно наведя на цель. Сергиус налил себе новую кружку кафе, откинулся на спинку кресла и продолжил смотреть местные голографические развлекательные каналы. Спустя полтора часа после его выкрутаса вблизи станции, реакция местных не заставила себя долго ждать. В кафетерий ворвались несколько разумных, обряженных в подобие униформы с бластерами в руках. Похоже на бойцов службы безопасности, но не они, просто громилы, которые с недвусмысленными намерениями подошли к столику, который занимал Сергиус. Последний одарил их улыбкой, поприветствовал, отсалютовав кружкой с кафом, после чего осушил ее. Им это не показалось таким же забавным, как агенту, поэтому они схватили Браво-11 под белые ручки, вытащили из кафетерия и повели по коридору станции в сторону секции службы безопасности. Сергиуса затащили вверх по лестнице, завели в огромный кабинет, где довольно бесцеремонно усадили на стул и швырнули его документы на большущий стол. Оставив всего парочку головорезов из шести, почетный караул ретировался за дверь, оставив агента в кабинете с одним разумным. Итарианец, невысокий, крепкого телосложения, с прищуренными глазами и дипломатично сложенными на столе руками, он был настолько фронтоватый и обаятельный, что казался идеальным пиратом, каким его показывают в развлекательных голографических постановках. И несмотря на то, что вблизи Сергиус мог видеть, что под ногтями у него грязь, а на лице и шее многочисленные шрамы, следы прежних боев, нельзя было отрицать неощутимый магнетизм этого разумного. Браво-11 за долгую карьеру приходилось встречаться с подобным контингентом разумных. Вербовщики. Нечто среднее между коуч-тренером, психологом, рядовым продажником и головорезом в одном флаконе. Особенно этот. Его звали Марк Санат, и некогда он являлся правой рукой главаря пиратов, который действовал против местного МАФа. Закончилось для МАФа все, как известно, летально. И для командира Саната тоже. Итарианец прикончил женщину собственными руками, после чего и началась местная гражданская война между пиратами. Марк Санат, итарианец, добродушно посмотрел на Деку, которая лежала перед ним, после чего заявил: «Ты или дурак, или самоубийца, человек, что прилетел сюда на этом истребителе, и тем более, что вытворял на нем возле станции всякое, нервируя наших пилотов и артиллеристов. Нет, просто у вас пилоты и канониры напустили лужу, когда увидели, на что я способен». Сергиус изобразил на лице непринужденную улыбку и закинул ногу на ногу, словно это пираты пришли к нему в кабинет, а не наоборот. «Я просто показал вам всем, на что способен умелый пилот». Итарианец расхохотался. «Думаешь, мы тебе за это шоу спасибо скажем? Мне плевать, что вы скажете», — пожал плечами Сергиус. «Я ищу работу, а не наставления и дешевые запугивания. И решил, что тебе будут здесь рады», — уточнил Марк Санат. «Во-первых, мне всегда и везде рады», — Сергиус не торопясь повернулся и посмотрел на своих охранников. «Во-вторых, я видел, как вы вербуете всех, кто в состоянии держать оружие в руках и может хотя бы крестик в графе подпись собственноручно поставить. Я, профессиональный пилот, гораздо выгоднее половины того отребья, которое вы завербовали за прошлые недели». Взгляд итарианца стал острее. «А с чего ты вообще взял, что мы вербуем пилотов? Кто ты такой, мне вообще не интересно», — заявил Сергиус. «Я ждал, когда тот клерк из Наршада Шипинг обратит на меня внимание. Сомневаюсь, что ваша компашка отсюда. Так что либо вываливайте, что вам от меня нужно, либо проваливайте и не мешайте ждать, когда ко мне придут и преподнесут ящик с деньгами за то, какой я молодец». Итарианец уже не скрывал своего неподдельного интереса. «Прибегни, Сергиус, к какой-то манере логических убеждений в том, что он замечательный специалист, его поставит к стенке или выбросит в мусоропровод, оканчивающийся космическим шлюзом. Логику в преступной среде не любит. А вот бахвальство, отвагу и умение подтвердить свои простые и понятные слова словом, да, допустим, именно от меня зависит, возьмут ли тебя на работу в Наршада Шипинг или нет. Что теперь скажешь?» А теперь пошел привычный торг. Победит тот, у кого больше наглости и своеобразных аргументов, строго укладывающихся в логику пиратов. Второго просто утилизируют по-тихому. Проиграет Сергиус, его прикончит, чтобы устранить возмутителя спокойствия на вербовочном пункте. Проиграет Марк, его уважение среди банды, в которой он состоит, упадет ниже, чем дно черной дыры. И судя по нахальной роже итарианца, прекращать свой жизненный путь в качестве непешки он не собирался. Значит, он явно выкрутится так, чтобы остаться в плюсе. А решить эту ситуацию можно только одним путем. Сергиус подался вперед на стуле. «Ну, значит, и нанимай. На что я способен, ты знаешь. Организация, которая четко планирует такие крупные операции, не может не вызвать моего неподдельного желания присоединиться и поучаствовать в готовящемся бардаке. Уверен, я тоже буду полезен вам». Марк Санат не смог сдержаться. «Полезен? Ха, мы, сами по себе сила. Какого хата ты решил, что мы нуждаемся в твоей помощи?» Агент улыбнулся ему во все 33 зуба, но улыбка вовсе не была приветливой. Но я же уделал ваших пилотов, правда? А артиллеристы станции даже навестись на меня не смогли. Значит, я круче всего того, что у вас есть в активе на этой станции. И тебя как следует взгреет начальство, если ты упустишь такого отчаянного парня, как я. Это заявление вызвало улыбку на лице итарианца. Значит, решил, что можешь предложить нам свои услуги. В качестве кого? Спросил он. Пилота, твердо сказал Сергиус. Думаю, мою летную квалификацию наблюдала вся станция. А то, что я сумел украсть модифицированный Z-95 у вояк баронессы Деаста, еще доказывает, что я чертовски везучий сукин сын. Машина в самом деле некогда принадлежала войскам баронессы. Сергиус ее честно угнал с Несперона, выполняя свою часть миссии по проникновению. Внедряться к имперцам или же к пиратам, без разницы. Главное, что у него имелась история, которую запросто можно подтвердить, если знать у кого спросить. Будь при власти имперцы, то они запросто бы наняли его как пилота, имеющего собственную машину. На окраинах такое приветствуется, потому как мелкие осколки не в состоянии порой даже починить поврежденные МЛА. Пиратам такой кандидат так и вовсе подходит по всем фронтам. А раз Наршада Ашипинг, часть консорциума Занна, то и проверить его легенду не составляет большого труда. Очевидно, именно этим они и занимались то время, которое прошло с момента, как он приземлился на станции, и до того, как его сюда приволокли. И то, что он не просто угнал машину, но и отбивался от патрулей баронессы, только добавляет истории реализма. Итарианец покачал свой большой головой. У нас нет вакансий пилотов. Нам нужны бойцы. Думаю, с бластером ты тоже обращаться умеешь. И это тоже часть проверки. Значит, ты пудришь мне мозги? Сергиус ткнул пальцем в сторону стены, где, по его мнению, должна была находиться контора компании. Всем известно, что Наршада Ашипинг вербует пилотов. Их объявления по всему внешнему кольцу гуляют. Хотел бы я быть солдатом, то не стал бы рисковать задницей ради кражи истребителя. Имперская разведка использовала любой шанс для того, чтобы проникнуть в нужную им организацию. Согласись, Сергиус, прямо сейчас сменить профиль вербовки, он как минимум попадет на карандаш. Как правило, таких беспокойных, которые легко меняют предпочтения, просто убивают. Есть те пираты, которые гребут всех подряд, а есть те, кто преисполнился наглости и веры в себя, чтобы в открытую вербовать бойцов. И не стоит забывать, что последние, как раз те, кто так или иначе уничтожил имперскую власть в секторе. Значит, мозги у них есть. И раз они до сих пор живы, то фальшь чуют за парсек. Тебя никто и не просил его красть, заявил итарианец. Мне что, каждого, у кого есть летающий тарантас, записывать в пилоты? Если они летают так же, как и я, то ты явно не прогадаешь. Марк Санат добродушно рассмеялся, снимая напряжение, возникшее между собеседниками. Ты веселишь меня, человечек, но этого недостаточно для того, чтобы стать пилотом в одной из наших эскадрилий. Так выгоните оттуда хотя бы одного неудачника, которых вы туда напихали, посоветовал Сергиус. Или дайте мне с ним бой один на один. Выживший станет пилотом, а проигравший, да кто ж его вспомнит? Еще чего? Голос Саната стал холодным, как лед. Тебе лучше сразу уяснить одну вещь насчет меня, парень. Ставить мне условия, значит, копаешь себе могилу. Все будет так, как я тебе сказал. Если хочешь к нам в банду, то иди в пехоту, а твою машинку мы отдадим кому поспособнее. Вас понял? Сергиус бросил ленивый взгляд на двух мордоворотов, стоящих позади него, и понял, что ему еще рано расслабляться. В таком случае можешь засунуть свое предложение поглубже в задницу и не попадаться мне на пути. Найду банду, в которой вербовщик обладает мозгами, а не банта Пуауду вместо них в черепе. С этими словами он поднялся, но тут же на его плечо рухнула тяжелая рука одного из мордоворотов. «Стоять!» — приказал итарианец. «Я не договорил. Все, назад пути больше нет. Зато я закончил», — ответил Сергиус, проводя прием. «Соглашаться стать пехотинцем — значит попасть в разряд мяса, которое погибнет в первом же бою. И здесь не хватит никаких его умений, чтобы выжить». Пехота консорциума Занна в прошлом была сплошь и рядом накачана наркотиками, которые основательно притупляли у них чувство страха и инстинкт самосохранения. С пилотами такого нет, иначе бы их сбивали как кровососов на болотах. Маловероятно, что, не изменив подход к вербовке, лидеры организации отошли от своего мировоззрения по отношению к наемникам. Это как минимум непрагматично. Такой сброд сильно труслив и разбежится, едва только завидя Татат на горизонте. Второй мордоворот смотрел на то, как его собрат по интеллекту сейчас лежит мордой в грязный пол, а Сергиус одной рукой заломал тому конечность, а второй обезоружил. «Выстрелишь, и тебе отсюда не уйти», — забухал своим двойным ртом итарианец, жестом останавливая второго мордоворота. «Весь космопорт под нашей властью. Если выйдешь один, за тобой начнется охота». «Я предпочту рискнуть», — заверил Сергиус. «Как минимум для того, чтобы рассказать своим знакомым, что здесь не ценят наемников, а ты, конкретно, даже не в состоянии правильно оценить кандидата. Зато я в состоянии», — услышал Браво-11 свистящий голос за своей спиной. Именно там, где находилась глухая стена, когда он сюда вошел, агент медленно повернулся так, чтобы не оставлять неприкрытой спину от возможной атаки. Кажется, ему все же удалось заинтересовать кого-то покрупнее итарианца. «Шеф», перепуганный Марк Санат резко подорвался из-за стола и трусцой побежал к рослому трандашанину в желтом комбинезоне пилота с белым жилетом-разгрузкой. За его плечами висела мощная винтовка, но трандашанин был спокоен, расслабленный с нескрываемым интересом смотрел на Сергиуса. «Я вел переговоры», и удар чешуйчатой лапы повалил итарианца на пол, где он басовито заскулил от боли и унижения, что послужило причиной, по которой трандашанин добавил ему ударом ногами. «Молчи, Санат», голос трандашанина буквально сочился злобой и раздражением. «Не испытывай мое терпение». «Да-да, Бэ-босс». Трандашанин улыбнулся, насколько можно так сказать в отношении хищного оскала прямоходящей двухметровой, или около того, крепко сбитой рептилии. Он подошел ко второму мордовороту, молниеносно схватил того за шею, рывком нагнул и ударил коленом в лицо, отчего тот так же, как и итарианец, оказался на полу. «Бесполезные», — раздраженно произнес трандашанин, с раздражением посмотрев на своих подручных. Он перевел взгляд на Сергуса, на удерживаемого им мордоворота и хищно осклабился. «Сделай мне одолжение, человек», — просвистел он. «Пристрели этого недоумка». Сергиуса не нужно было просить дважды. Бластер проделал в затылке первого мордоворота дыру, а сам агент отпустил конечность свежего трупа. «Мне нравится». Трандашанин подошел ближе к агенту Доминиона. «Ты нанят, пилот. Кем служил в прошлом?» «Альдеранская гвардия», — не счел нужным скрывать еще одну часть своего вымышленного прошлого Сергиус. «Не любишь имперцев ЦСЕФ?» — заинтересовался трандашанин. «Заплати мне и скажи, кого из них и как нужно прикончить», — подчеркнуто самодовольно хмыкнул Сергиус. «Арест республиканцы?» — спросил шеф затихшего Маргосаната. «Ущербных отстреливаю с той же эффективностью», — зевнул Сергиус. «Ну так что, когда начинать?» «Уж же начал», — заверил его трандашанин, протянув вперед правую руку. «Как тебя зовут, человек?» «Эйс», — представился Сергиус. «Будешь служить на моем корабле, Эйс», — заверил его трандашанин. «Меня Зе зовут босс СССР, а то я не знаю, кто ты». «Рад знакомству, начальник», — беззаботно ответил Сергиус, пожимая чешуйчатую ладонь трандашанина. «Из тебя я себе ремень пошью, рептилой тубогий», — определил агент Доминиона судьбу лейтенанта консорциума Занна. «Боск». «Каменоранские ученые помещены под надежную охрану гвардейцев на объекте», — докладывал полковник Астерион. «Новые клонирующие цилиндры Спарти, полученные нами в ходе операции на Смарке, смонтированы и находятся в процессе тестирования и проверки. По сообщениям моих оперативников, занятых в контроле работы каменоранцев, установки готовы к воспроизводству новых клонов и приняли непосредственное участие в запуске пятой партии текущего года. Производство клонов в Доминионе подчинено простой логике для упрощения их учета. Первое – это год изготовления. Учитывая ускоренное старение клонов с партии, это весьма немаловажный фактор. Второе – партия производства. Это уже вопрос конкретики. Нам удалось отладить процесс таким образом, что в стандартном году, состоящем из 365 дней, получалось произвести 24 полные партии клонов. 15 суток занимает изготовление одной партии. Таким образом, на исходе второго месяца 10-го года после битвы при Явине, мы уже получили 4 полные партии клонов по 20 тысяч отборных специалистов в каждой. Начиная с пятой партии мы будем производить по 27 тысяч клонов для пополнения личного состава вооруженных сил Доминиона. Еще 200 клонирующих цилиндров переданы в лабораторию, находящуюся под моим непосредственным контролем и занятую производством клонов Градинатиерса для восполнения личного состава гвардии Доминиона. Учитывая то, как бурно происходит строительство секретных объектов по всему Доминиону, потребность в элитной охране, которой я могу безоговорочно доверить охрану тайн высшего доступа, высока как никогда. Итого, до конца года мы произведем 540 тысяч новых флотских, армейских и прочих специалистов, чего хватит для комплектования аж 36 звездных разрушителей типа «Имперские 3». А помимо этой категории кораблей у нас имеются тяжелые, легкие и патрульные крейсера, другие виды разрушителей, эскортные авианосцы, канонерские лодки, корветы, фрегаты. Как продвигаются работы в области изучения полученных на Мустафаре клонирующих цилиндров? Спросил я. Я выделил троих каменоанцев, включая двух техников и генетика, на работу в этом направлении, сообщил Астерион. Предварительное заключение: оборудование нестабильно. Конструктивные дефекты использования деталей от различных систем делают эти автоклавы опасно нестабильными, что не исключает их ремонтопригодность, заметил я. В основе лежит арканианская технология, которая, пусть и не без труда, но может быть получена на галактических рынках. Это так, сэр, но каменоранцы предупреждают, что арканианские технологии имеют весьма значительный побочный эффект, сказал Астерион. Значительное ускорение метаболизма, а также ускоренное старение, даже более выраженное, чем у каменоранских или спартиклонов. Дополнительно к этому, более выраженная психологическая нестабильность, проявляющаяся спустя весьма короткий период времени. Мои люди получили от каменоранцев нечто вроде пособия по клонированию, я готов переслать его вам. Ожидаю, в следующее мгновение индикатор на голопроекторе заморгал, извещая о том, что принимает пакет данных. Данные получены, полковник. На этом все. В вопросе стабилизации клонирования, да, сэр, подтвердил Астерион. Разрешите предложение, гранд-адмирал, касательно арканианских клонирующих технологий и их выгодного использования в нуждах Доминиона. А вот это уже интересно. Продолжайте, полковник, произнес я, с интересом вглядываясь в голограмму директора службы безопасности Доминиона. Как я уже указал, эти технологии имеют весьма опасные побочные эффекты, напомнил Астерион. Вы указали, что есть возможность ремонта, но, предполагаю, что это будет стоить бюджету огромных средств. В итоге же мы получим сравнительно небольшой прирост быстро стареющих клонов со значительным процентом прогрессирующих психиатрических заболеваний. Я не берусь судить о целесообразности ремонта подобных установок. Однако, учитывая планы по уничтожению консорциума Занна и захвата его мощностей, предположу, что в конечном итоге у нас будет гораздо больше каменоранских клонирующих цилиндров, чем более дорогих арканианских. Ближе к делу, полковник, попросил я. Да, сэр, я предложил бы использовать арканианские и клонирующие цилиндры для клонирования преступников, которых мы отправляем на Киссель. Что за... Погодите-ка, в этом есть определенный смысл. У нас есть технология, чинить которую дорого, и вообще-то совсем не рентабельно. Вместе с тем, эта поделка Х1 работает и плодит безумных клонов, причем не только людей. У нас есть регулярный спрос на еду для спайсовых пауков, и чем клоны будут хуже оригиналов. Вот только есть один нюанс. Полковник, спокойным тоном обратился я к главному контрразведчику Доминиона. Корректировки к уголовным законам подразумевают смертную казнь для отдельных категорий преступлений. Шпионы, диверсанты, торговцы наркотиками, агенты влияния, насильники, маньяки, убийцы, дезертиры, предатели, коллаборационисты, пираты, работорговцы, а также ряд других преступников, чьи преступления отнесены к исключительно опасным для социума. Под какую из этих категорий попадают клоны существ, которые ничего не совершили, кроме того, что у них имеется одно лицо и одна память с преступником, приговоренным к смертной казни? Изображение Астериона на мгновение дрогнуло. Ни к одному, сэр. Похвально. Следовательно, он еще помнит мое мнение относительно виновности клонов в делах их оригиналов. Дети не ответственны за дела своих отцов. Этот принцип неизменен и не подлежит пересмотру. По крайней мере до тех пор, пока не будут получены настолько весомые основания, которые заставят меня пересмотреть их. На данный момент я вижу лишь обратное: дети эффективны настолько, насколько это позволяет их генетика. В таком случае, указанный тезис, пусть и заслуживает внимания и рассмотрения в качестве экстренного варианта, реализован в настоящий момент не будет, заявил я. Принято, сэр, ответил Астерион. Разрешите продолжить работу по поставленным задачам? Разрешаю. Голограмма погасла, а я, после проверки полученного файла, переместил его на рабочую станцию, приступив к изучению данных. Не перестаю удивляться тому, как много полезных данных можно получить от профильных специалистов, а также из имперских архивов. Для начала, доклад полковника Астериона содержал в себе данные о творении Спарти. Последний являлся уникальной в своем роде фабрикой на планете Картаа в секторе Прокла. Имелись голографические снимки комплекса, созданные в период войн клонов, как до, так и после уничтожения завода. Присутствовал обстоятельный доклад республиканской, а также имперской следственных комиссий, единых в своем мнении. Завод уничтожен и восстановлению не подлежит. Оборудование разрушено, восстановлению не подлежит. Приобретение нового оборудования невозможно по причине его отсутствия в галактике. Если верить данным многочисленных имперских агентов, то поисками деталей для восстановления творения Спарти Галактическая Империя занималась вплоть до принятия Палпатином решения о прекращении использования клонов в качестве основы штурмового корпуса. Произошло это из-за восстания на Камина, жестоко подавленного 501-м легионом. Что ж, это не исключает самого того факта, что процедура клонирования Палпатину была известна. У него имелся свой склад клонирующих цилиндров Спарти, и официальное прекращение расследования и поиска деталей совсем не обозначает, что руки императора или его гвардейцы, теневая стража или иные доверенные лица не продолжили заниматься решением вопроса о восстановлении творения Спарти после официального запрета. Слишком уж интересна эта технология и завод сам по себе. Дело тут даже не в том, что творение Спарти в состоянии производить клонирующие цилиндры, которые за год, без использования Исаламири, способны создать полноценного клона. Творение Спарти было в состоянии за одну ночь перепрофилировать свое оборудование для выпуска совершенно нового товара. Но 31 год назад фабрика оказалась полностью разрушена республиканским боевым кораблем с дистанционным управлением, который врезался в крышу и вызвал пожар, в результате которого бесценная технология попросту расплавилась, что вроде бы как предполагает, что технология утеряна. Насколько мне известно, крушение корабля, которое организовал Палпатин с целью дискредитации джедаев, пережили лишь те клонирующие цилиндры, которые были доставлены внутрь горы Тантис и впоследствии обнаружены мной. Но, тогда как пояснить тот факт, что Черное Солнце или же консорциум Занна получил в свое распоряжение 7200 клонирующих цилиндров Спарти, аналогичных тем 20 тысячам, которые у меня уже имелись в наличии с прошлого года? Ответ на этот вопрос мог бы прояснить Макускайнев, который в настоящий момент находился в застенках СБД и допрашивался подчиненными Астериона, но изувеченный Марой Джейд человек молчал, несмотря на пытки. Отсканировать его память не представлялось возможным. В его мозгу имелись импланты, которые препятствуют работе центрифуги. Последние называли аппаратуру для снятия образов человеческого разума для последующего размножения и внедрения в мозги клонов в зависимости от их поля деятельности. На данный момент изучался вопрос по проведению хирургической операции по изъятию имплантов, но это требовало времени и усиленной подготовки. Даже третья признавала, что просто извлечь импланты из глубин мозговой ткани не выйдет. Велика вероятность того, что Кайнев останется идиотом, а целые участки его мозга просто погибнут, что вновь приводило нас к психологической и оперативной ломке толстяка, упорно не желающего сообщать интересующие нас сведения. Впрочем, есть и хорошие новости. Наконец-то, благодаря каминаранским ученым, мы смогли получить более развернутую, более обстоятельную и более полную информацию относительно того, с чем мы вообще имеем дело в вопросах клонирования. Цилиндры клонирования Спарти действовали как искусственные матки, наполненные питательными химикатами и органическими катализаторами, используемые для ускоренного выращивания клонов. Впрочем, это было известно и ранее. Создание клонов из цилиндров Спарти было самой быстрой из известных каминаранцам форм клонирования. Каминаранской технологии для выращивания одного дубля требовалось 10 лет, Спарти – всего стандартный год, арканианским технологиям – срок в несколько лет. Но в то же время, каминаранцы сообщили, что по их данным арканианцы имели дело с технологией Спарти во время войн клонов. Что ж, у меня снова вопрос, каким образом, если все уцелевшие цилиндры Палпатин приказал переместить на Вейланд, а других клонирующих цилиндров Спарти существовать не должно было вовсе. А также можно вспомнить еще и то, что существовал такой деятель как Зета Магнус, который работал с арканианскими технологиями и производил клонов, в том числе джедаев, за несколько часов. На каких установках работал он? Что с ними стало? Пока что добавим эти мысли в копилку риторических вопросов, потому как ответ найти не просто даже с помощью логики, а заниматься гаданиями у меня не было никакого желания. Тем не менее, клонирование каменоранцев было намного более эффективным, поскольку 10 лет постоянного обучения и тренировок привели к созданию совершенных воинов, несмотря на долгое ожидание. Клоны Спарти не проходили никакого обучения, вместо этого их личности формировались с помощью процесса, известного как быстрая накачка, которая включала в себя помещение записи воспоминаний другого человека в мозг свежего клона. При этом, каменоранцы ровным счетом ничего не знали о программе Генот, что только подчеркивает ее исключительность и дает повод для очередной конспирологии. Редактирование воспоминаний оригинала для передачи клонам для каменоранцев стало открытием, которое они тщательно изучали. Возможно, что приобщение к столь интересному способу обучения новых солдат позволит нам сделать определенный скачок в развитии собственных клонирующих мощностей. Что ж, каменоранцы указывали, что по приказу Кайнифа они также проводили эксперименты по выращиванию клонов крайне быстрым способом без использования Исаламири. Получались лишь безумцы, опасные больше для окружающих, чем для противника. Что же получается? И мы, и консорциум Занна решили проблему клонического безумия, используя Исаламири. Что ж, а теперь кое-что, что нам было неизвестно, или же упоминалось в имперских документах исключительно вскользь. Для начала, каменоранские генетики излагали предположение, что между спарти технологией и клонированием, которое применяли некие хаммиты, есть определенная связь. Возможно, что клонирующие цилиндры спарти на самом деле являются не самостоятельным изобретением планеты Картаа, а лишь копиями другого оборудования. Хм, интересная мысль, зафиксируем ее. Можно было бы даже поручить производство расследования в этой части, как и обследование руин творения спарти, также оперативникам Теневой Стражи, но есть загвоздка. Хаммиты – это гуманоиды с планеты Хом. О них не так много известно, только лишь то, что около 1000 лет назад они решили, будто достигли предела своего развития, а потому следует законсервировать свое общество, и вместо размножения половым путем перейти к клонированию. Что ж, занятная история, которая не просто демонстрирует тот факт, что технология клонирующих цилиндров спарти могла быть отнюдь не самобытной, но и то, что каменоранцы имеют представление о своих конкурентах. И хоть хаммиты не были никогда замечены в создании клонов нигде, кроме как в восполнении численности собственного народа, обладание столь ценной технологией может быть весьма перспективным. Возможно, что хаммиты это уже поняли на своем личном опыте. Почему я предполагаю это? Потому что планета Хом, родина этой расы, единственное место, где они проживают, находится в квадранте L12, а это глубокое ядро, то есть, территория, подконтрольная Палпатину. Что ж, теперь у меня нет даже вопросов к тому, по какой причине Палпатин оставил Вейлант и гору Тантис в качестве подачки тем, кто захочет повоевать с новой республикой. Что такое 20 тысяч клонирующих цилиндров, если у тебя под боком есть целая раса клонов, которые, возможно, и были теми, кто создал технологию спарти в глубокой древности? Сколько на Хомме клонирующих цилиндров? 5 миллионов? 10? 20? Судя по всему, немало, раз это позволяет поддерживать существование расе, которая уже 1000 лет живет в изоляции, но слухи о них до сих пор ходят. А это в свою очередь означает, что клонирующих цилиндров у Палпатина может быть очень и очень много. Следовательно, если хаммиты хотя бы за год-два могут создавать полноценного клона, то на данный момент речь может идти о нескольких миллионах-миллиардах клонов самых разнообразных направлений. Что ж, если так, то все довольно просто. Причина, по которой Палпатин стягивал к себе в глубокое ядро как можно больше звездолетов. Он мог и не заботиться о полноте их экипажей, ведь он всегда мог восполнить наверняка любые потери среди личного состава клонами. Чего не сказать о самих кораблях. Учитывая размеры бойни внутри галактики, не мудрено, что потеря львиной части кораблей будет стоить ему откладывания своих амбициозных безумных планов по возвращению контроля над галактикой. Он не призывал к себе экипажи, он стягивал на бизнес звездолеты и интересовался в первую очередь ими, а не экипажами. Как показывает практика, восполнить личный состав, учитывая проимперски настроенное население, гораздо проще, чем построить корабли с учетом ограниченности в средствах и ресурсах. А когда раньше флот строила едва ли не каждая верфь в галактике, но с развалом государства количество лояльных новому порядку верфи сильно сократилось. Что ж, тучи сгущаются. Две известные точки массового производства клонов, и обе предположительно захвачены противником. Камина, консорциумом Занна, Хом, Палпатином. Возможно, что есть еще расы, которые занимаются клонированием, просто мне о них неизвестно. Хом. Что ж, если покопаться в памяти, то мне это название известно лишь в контексте приключений молодых джедаев из Проксикума Люка Скайуокера. Был среди его учеников один клон с планеты, где все развитие затормозилось, поскольку местное правительство считало, что ж, надо признать, даже мозг суперкомпьютер Чисса не в состоянии обработать всю известную и когда-либо прочитанную информацию в моей прошлой жизни. Для этого необходим целенаправленный мозговой штурм и ассоциативный ряд по ключевым позициям. Что ж, теперь чуть больше стало известно о моей нынешней физиологии и причинах, почему Митрауну Руада так часто и подолгу находился один в полнейшей тишине. Необходимо продолжительное время для того, чтобы как следует оценить ситуацию со стороны, с каждой из сторон. Мне оно необходимо. Уверен, что за годы жизни Митрауну Руада уже успел наловчиться оперировать своими природными данными с большой скоростью оценки и сопоставления информации, а также принятия решения. Что ж, есть к чему стремиться, и вернуться к изучению доклада. Примерно к концу войн клонов Галактическая Республика использовала спарти клонов от арканианской компании арканианские микротехнологии, дополняя ими великую армию клонов, произведенную на Камина, за счет скорости производства по технологии спарти. При этом, существование тайного центра по клонированию на спутнике Карусанта, Синтакси-2, том самом, в который неаккуратно припарковался адмирал Джал Акбар и его дом-1, оставалось секретом для большинства приближенных к Палпатину разумных. При этом, клоны, произведенные на Синтакси-2, отличались от каминоанских не только временем изготовления. Один год против десяти. Солдаты-клоны 14-ти краткой пехотной бригады были одним из первого поколения выращенных спарти-клонов Фетта. Остальные же были ассимилированы в 501-й краткой легионной штурмовиков Карусканской гвардии, специальном подразделении Великой армии Республики, которое было расквартировано на столичной планете и занималось осуществлением правопорядка на планете. К концу войны клонов, количество спарти-клонов Джанга Фетта исчислялось миллиардами и было практически сопоставимо в некоторые периоды времени с численностью каминоанских клонов, но они разительно отличались друг от друга. Спарти-клоны получали лишь только кратковременное обучение основам военной науки, например, как стрелять из винтовки. Примечателен пример того, что в период их первого применения 14-й пехотной бригады не потрудились укрыться от вражеского огня, и точность их оружия была на удивление жалкой. Это отметили бойцы, клоны Коммандос из отряда Омега, одного из элитных подразделений Великой армии Республики, покрывших себя славой за время войн клонов так же, как и отряд Дельта или элитные республиканские Коммандос типа 0. Спарти клонов быстро вычисляли их каминоанские братья. Подготовленные преимущественно мандаларскими инструкторами, каминоанцы, в отличие от спарти клонов, имели представление о мандаларской культуре, обычаях, языке. Сей факт указывает на то, что культура Мандалора никогда не была представлена клоном спарти в процессе обучения. Итак, можно отметить, что без применения Исаламири спарти клоны обычно демонстрировали плохую меткость и недостаток в тактике боя. Наблюдатели отмечают, что их тактика ведения боя в основном включала лобовую атаку на врага, пока все цели не были нейтрализованы, независимо от потерь клонов. Было даже известно, что они отказывались выполнять приказы и стрелять по своим собственным союзникам из-за безумия клонов. Наиболее остро эта проблема встала уже во времена нового порядка, и восстание клонов на Камина стало последней каплей, из-за которой Палпатин в конце концов отказался от этой технологии и продолжил процесс набора солдат в штурмовой корпус более традиционными способами. Что ж, по крайней мере официальная версия такова, но я-то знаю, что эксперименты с клонированием, как минимум для себя любимого, Палпатин не прекратил. Учитывая размах его интриг, не следует исключать и тот факт, что применение различных систем клонирования использовалось им непосредственно для того, чтобы отработать технологию собственного бессмертия. Об этом я уже размышлял и сейчас лишь больше убеждаюсь в этом, исходя из новых доказательств. Теперь к вопросу обучения клонов. Мы имеем несколько вариантов обучения клонов. Первый, который нами применяется, это быстрая накачка. Применяется она для создания спартиклонов, но в прошлом никто и никогда не использовал ее вместе с программой Генот, редактируя воспоминания клонов. Мы же фактически убираем из памяти будущих клонов все, что так или иначе не относится к несению военной службы или общественной жизни. Суть технологии заключается в том, что огромное количество знаний и воспоминаний загружается непосредственно в мозг человека в ходе процесса клонирования. Это возможно благодаря компьютерной системе обработки данных клонирующих цилиндров Спарти, которая подключается непосредственно к коре головного мозга развивающегося клона. По словам каменаванских ученых-генетиков, именно это приводит к тому, что мозг без защиты Эль-Саламири перегружен и происходит случай безумия клонов. Процентное соотношение используемого мозга в человечестве далекой-далекой галактики не сильно отличается от того, что было на Земле, так что можно себе представить, что испытывают субъекты клонирования, когда в одночасье на них сваливаются тонны информации. Предварительно, каменаванцы указывают, что редактирование воспоминаний доноров позволяет убрать до 70% информации воспоминаний донора, что благоприятно влияет на психику клонов. Показатели наших спартигданов на 85-90% соответствуют показателям доноров, и этот процент растет по мере того, как клон набирается собственного опыта и обкатывает то, что досталось ему от его прародителя. Иными словами, тренировки клонов после того, как они покидают автоклавы, помогают быстрее восстановить навыки. Приятно знать, что мы методом научного тыка попали в правильный вариант развития событий. Каменаванцы же использовали на своих клонах так называемый процесс быстрого обучения. Оно представляло из себя метод использования голографических вспышек для обучения молодых клонов в период их роста. Процесс позволил клону накапливать знания, навыки и компетенции ускоренными темпами. Иначе говоря, каменаванцы, выращивая клонов до биологического 10-летнего возраста, затем перемещали их в зону тренировок, чередуя теоретические и практические занятия. На этапе разработки Великой Армии Республики недавно созданные солдаты-клоны сначала обучались обращению с оружием и тактике, а затем переходили к симуляциям, тренировкам и упражнениям с боевой стрельбой. Зафиксируем мысль. Отправляемся в события «Войн клонов», продемонстрированные в фильме «Звездные войны». Эпизод 2. Атака клонов. Каменаванцы демонстрируют Оби-Вану Кеноби-комплексы, где множественно клонов заняты работой над компьютерными программами. Эта группа была создана 5 лет назад. Следовательно, это 10-летние дети, учитывая ускоренный в 2 раза метод созревания. Но выдача товара каменаванцами проводилась лишь тогда, когда клоны достигали взрослого состояния. То есть, это были как минимум биологически 20-летние мужчины. А сейчас посмотрим на это под другим углом. Спарти-клон создан за год, и при этом ему в голову загружены все-все знания донора. Его без подготовки и тренировок, по крайней мере долгих, отправляют на фронт, где он демонстрирует низкие показатели боеспособности. Теперь берем каменаванских клонов. Сперва их 5 лет выращивают, загружая в голову все необходимое для их будущей карьеры. Затем 5 лет тренируют на полигонах и за компьютерами, после чего передают клиенту. И при этом, спарти-клоны хуже каменаванских. Мне одному видны двойные стандарты подобного сравнения, мало того, что спарти-клоны за год получают, скажем, то же самое, что каменаванские клоны за 5 лет, так еще и первых сразу пускали на фронт, а вторых, 5 лет тренировали применять свои навыки на поле боя. Как сейчас помню все эти стенания, чему за год может научиться призывник, который автомат видел только на принятии присяги и 2 раза на стрельбах. Иными словами, спарти-клоны – это призывники, которым в голову кое-как по ускоренному курсу засунули необходимый минимум без каких-либо задних мыслей о том, что все это необходимо закреплять на практике. А каменаванцы на выходе отдают заказчику клона, который 5 лет без перерыва находился в учебке, впитывая знания как губка, поскольку детский мозг именно так и реагирует на информацию, которая для него интересна. А что может быть интересно для того, кого создали для войны и ни о чем другом он помышлять не может ввиду своего программирования? Именно тот факт, что каменаванцы предоставляли более боеспособных клонов, позволял им получать огромные деньги от сперва Старой Республики, а затем и от Галактической Империи. Зафиксируем эту мысль и подумаем над тем, что Республика списана Лукасом непосредственно с Соединенных Штатов Америки, в которых даже Великая Армия Республики существует. И там лоббирование частного военного подрядчика, при умалчивании некоторых нюансов, является вполне себе рабочей и законной схемой. Неудивительно, что после создания армии клонов каменоанцы получили место в Сенате Старой Республики и ратовали за увеличение закупок клонов каждый раз, когда этот вопрос поднимался, что, впрочем, не отметает того факта, что каменоанцы превосходно готовили своих клонов, а Спарте клонам просто не дали как следует себя проявить после необходимой подготовки, да и технология была, мягко говоря, сыровата. Сейчас мы получаем превосходных клонов и на качество никто не жалуется, по крайней мере если это не касается оставшихся клонов, произведенных по программе Генот полковником Селидом и находящихся сейчас в Карбоните. Вторая подгруппа каменоанцев работает над решением этой проблемы. Человеческий ресурс у нас не бесконечен и пополнять его мгновенно мы тоже не можем. Уничтожать клонов просто потому, что у них началась личностная деменция, глупо. Как минимум каменоанцы умеют стирать память клонам. Они проделывали это со своими изделиями в период войн клонов. И на данный момент рабочая гипотеза гласит, следует провести эксперимент по удалению старой личности в клоне и замене ее личностью исходного для клона-донора. В таком случае теоретически не должен произойти конфликт тела и разума, как это вышло с клонами различных доноров, в которые полковник Силит загрузил свою матрицу воспоминаний. Жаль то, что даже тело полковника сильно пострадало во время атаки безумного клона Люка Скайуэкера, в голову которого была вложена матрица безумного Жигбата. Третья группа каменоанцев работает над тем, чтобы разморозить тело и провести проверки на предмет разрушения цепочек ДНК. Тот факт, что длительная заморозка в карбоните может повлиять на структуру генома, конечно, печалит. Именно по причине того, что карбонит по умолчанию не предназначен для заморозки живых существ, только продуктов питания. Длительное нахождение карбонита внутри ран тела полковника Селида могло повлечь за собой неизгладимое разрушение ДНК. Пока есть возможность восстановить его генотип и получить клонов вроде покойного ТНХ-0297 и ныне здравствующего ТНХ-0333, это необходимо отработать до конца. Окончание каменоанской части доклада содержало для меня настоящий кладезь информации, которая очень многое расставляла по своим местам и затыкала дыры лора. Генерал Рамката, а также некоторые другие персонажи вселенной категорично утверждали, что клонировать джедая невозможно. Практика же показывает, что это утверждение ложно. Чувствительных к силе клонов можно создать, и гораздо быстрее, чем за один год. Глава 32. Настоящая внеочередная прода появилась на свет благодаря финансовой поддержке таких гигачадов, как Владимир Жаворонков, Андрей Мищук, Абдумалик, Валентина Веселова, Ергасум, Олег, Алексей Инеров, Яицтеп, Зараза, Константин Мишерин, Шадов, Гид 0809, Риедер, Александр Радько, Валера 1980. За что им огромное спасибо и божественный рахмит. Для начала стоит вспомнить кое-что из недавних событий. Например, история, касающаяся ныне покойного Ха-1. Он, как и его брат Ха-2, являются биологическими клонами Падавана Рамакаты, Фалана Грея, ныне покойного. Создали этих двух клонов каменоанцы, незадолго до начала войн клонов, для изучения джедайских генов. Насколько незадолго работающие на доминион каменоанцы не знают, но к моменту войн клонов Ха-1 и Ха-2 уже достигли зрелости и принимали в конфликте активное участие. Однако произвели их по каменоанским технологиям, и знания оригинала они не получили. Только базовую подготовку солдат-клонов, джедайское искусство они изучали самостоятельно. На данный момент Ха-1 мертв, поиски Ха-2 ведет разведка Доминиона. Зафиксируем мысль. Удачный опыт по клонированию чувствительных к силе разумных проводился и не раз. Гален Марик тому прямое подтверждение. Его произвели по приказу Дарта Вейдера на Камина в одном из городов лаборатории Камина. Производство проходило под руководством Аруна Ва, занимавшего пост главного генетика после исчезновения Касай, создавшей великую армию клонов. Иными словами, этот каминаанец не только создавал элитных республиканских командос классов 0 и альфа, но и занимался клонированием Галена Марика, как и его команда, которая сейчас работает на меня. А дальше становится все интереснее. Каминаанцы утверждают, что клон Марика, который в настоящий момент работает на Альянс, в самом деле клон. Труп оригинала хранился в качестве источника ДНК в лаборатории и применялся для создания клонов Марика. Утверждение о том, что ныне живущий клон Марика, единственный удачный и психически стабильный, неверно. Был еще один, судьба которого не ясна, но он однозначно присутствовал на Камино во время атаки группы повстанцев Коты на планету и пленения Вейдера. Подозреваю, что речь идет о так называемом темном ученике. Любопытный момент, но он проявлял себя во второй части игры, сила необузданная лишь в том варианте развития событий, когда протагонист намеревался уничтожить уже побежденного им Дарта Вейдера. Куда он пропал, каминоанцам неизвестно, но планету он покинул вслед за Бобой Фиттом, отправившимся вслед за повстанцами. Вероятно, на этом их пути разошлись, потому как, если верить словам и памяти Фетта, освобождая Вейдера на Дантуине, охотник за головами не встречался с темным учеником. Подозреваю, что эта недосказанность – пролог к новым проблемам, которые придется разрешать непосредственно мне. Зафиксируем мысль. Теперь идем от обратного. Клонов Галена Марика Дарт Вейдер стал создавать примерно за 2 года до битвы при Йевине 4. Субъект 1138. Ох уж эта магия числа 1138, который в настоящее время служит Альянсу, сбежал с планеты в тот же год. Нападение на Камино состоялось в то же время. Возникает закономерный вопрос. Каким образом каминоанцы вырастили клонов, чувствительных к силе за столь короткий промежуток времени? Это ведь даже не клонирующие цилиндры Спарти постарались. Ответ как раз уходит корнями в приведенные мной ранее факты клонирования чувствительных к силе разумных. Опыты каминоанцев по быстрому созданию клонов были дополнены данными, которые предоставил лично Дарт Вейдер. Что это за данные, откуда они происходили, что в них содержалось, действующим каминоанцам неизвестно. Можно припомнить также информацию о том, что под анклавом джедаев на Дантуине в период галактической гражданской войны были обнаружены клонирующие цилиндры и в них был создан клон Дарта Вейдера. Оригинал свою копию уничтожил. Вот только теперь, благодаря наличию у нас бойцов 501 Голлегиона и имперских архивов, становится достаточно понятно, что произошло это после битвы при Йевине, поскольку на Дантуин Дарт Вейдер направился в поисках Люка Скайуокера.